Матерь Агни-йоги. Мы поражения не знаем. Почему? Потому что никогда не складываем оружие света. Потому что стоим до конца. Потому что пути назад для нас нет. Позади для нас нет ничего. Наш путь только вперед, только с Владыкой и только к Владыке. Мы знаем, что если с Владыкой идем, то значит к победе. Смысл и цель нашей жизни в победе. Ведь поражение означает предание себя тьме. Потому идущий с Владыкой всегда победитель. Могут быть моменты очень тяжелой борьбы, но борьба не поражение, а к победе лишь путь. Непобедим и несокрушим дух, когда в духе, а не в теле или в его оболочках, сосредоточено все. Оболочки только орудия духа, его инструменты. Не оболочки, но дух вечен. И в осознании вечности духа скрыта тайна победы, ибо все временное уйдет, дух же пребудет.